Некоторые из них менее важны, другие более существенны. От решения же некоторых зависит все. В данный момент, возможно, ты занят вопросом, как поправить свое здоровье или материальное положение. Возможно, у тебя неприятности на работе, в семье, тебя волнует будущее. Но важнее всего этого – вопрос о Боге и твоем отношении к Нему. В жизни не может быть ничего более важного. Здоровье, материальное положение, интересная работа, счастливая семья и уверенность в будущем – все эти вопросы достойны внимания. Но все это проходящее, и в конечном счете не имеет смысла, пока у тебя нет живых, ясных и прочных взаимных отношений с Богом. Коснемся некоторых вопросов, которые имеют важнейшее значение, и ответить на них должен каждый из нас. Существует ли Бог? Это основной вопрос. Если Бога нет, то искать Его не имеет смысла. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И хотя невозможно доказать существование Бога в математическом смысле, все наши знания свидетельствуют о том, что Он существует. Возьмем, к примеру, Вселенную. Если ее возникновение объяснить совпадением ряда случайностей, возникнет много новых вопросов, на которые невозможно дать ответ. Точно так же обстоит дело с теорией первичного взрыва. Откуда первоначально возникла материя? Ведь даже первичный взрыв не может произойти просто так. Широко распространена, но столь же ненадежна теория эволюции. Как может из ничего развиться что-то, дающее начало невероятно сложным формам жизни на Земле? Столь же шаткими являются и другие теории. Единственно убедительный ответ дает Библия. Вначале сотворил Бог небо и землю. Наш мир не является продуктом случайного соединения элементов, которые всегда существовали. Мы верим, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Творение имело начало, а Бог является его Творцом. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Это находит свое подтверждение в удивительной гармонии природы и ее законов, которые сохраняют целостность мироздания и регулируют все, от бесконечно далеких космических тел до микроскопически малых живых организмов. Однако порядок не возникает сам по себе. Законы говорят о законодателе, о Боге. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он – Господь неба и земли. Но самым убедительным доказательством акта сотворения является человек. В отличие от животных, он обладает сочетанием качеств, которые объединены понятием «личность». Он имеет совесть, способен принимать разумные решения и различать добро и зло. Он способен любить и сострадать. Однако прежде всего в душе его заложено глубокое стремление к Богу. Откуда у него эти качества? Вряд ли они являются продуктом эволюции или цепочки случайностей. Лучшее объяснение мы находим в Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Человек не случайность, он дивно устроен Создателем Вселенной. Следующий вопрос. Может ли Бог говорить? Этот вопрос чрезвычайно важен. Сами по себе мы ничего не знаем о Боге. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постичь Вседержителя? Мы не можем познать Бога, и поэтому нуждаемся в том, чтобы Он открылся нам. Это Он делает прежде всего через мироздание. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Окружающий нас мир во всем своем величии и порядке, многообразии и красоте открывает нам многое о своем Творце.